Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно, и это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели. Терпеть, когда нас донимает занудный босс. Терпеть кровь, пот и слезы. А все потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные. Тикают часы все так же быстро. Время не ждет никого, стало виста. Говорит тебе на прощание, мне тоже, мы для него ничто. Оно для нас всего дороже, из кожи вон лезем, чтобы остаться молодыми. Именно так взрослеют, именно так отныне. Куда бы ни пошел ты, что бы ты ни сделал, все будут осуждать тебя и за тобой следом. И что я сделаю теперь, если внутри накипело? Зависим, как и ты, но свободен, как Кипелов. Хочется шума океана вживую почувствовать, но времени нету, вообще просто пишу слова. Просто тревожит многое меня в последнее время. Проблем вроде нету, просто может стал умнее. Хотя по глупости ее поменял так вслепую. Сказать, что скучно было, теперь в мечтах рисую. И пусть не видно добра за горами, и пусть пути кто-то нам загородил. Даже если остался совсем один, стой, надейся, все впереди. И пусть не видно добра за горами, и пусть пути кто-то нам загородил. Даже если остался совсем один, стой, надейся, все впереди. Время все идет и идет не спеша. Кто-то ожидает от тебя первый шаг, но ты ждешь тоже его и теряешь надежду. Где твой язык, что Бог тебе дал, цензурой между? Терять и рушить очень легко, покажет опыт. Думаю, и сам ты в курсе, главное знать, кто ты. Только грусть печалит то, что свойственно после добра. И только злость внутри говорит, уйдет та, что одна. Ладно, Бог с ним о плохом, давай о том, что радует. Надоело то, что слухи за спиной стоят, как статуя. К друзьям и семье поближе, подальше от алкоголя. Встретить рассвет, песок потрогать и увидеть море. Маму обнять, с любимой в кино сходить, так круто. Ссориться по пустякам, злиться долго, так глупо. Время ценить — это самое лучшее счастье, наверное. Жизнь — канитель, веселье и радость мгновенная. И пусть не видно добра за горами, и пусть пути кто-то нам загородил. Даже если остался совсем один, стой, надейся, все впереди. И пусть не видно добра за горами, и пусть пути кто-то нам загородил. Даже если остался совсем один, стой, надейся, все впереди. Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Мы готовы на все, лишь бы нас похлопали по плечу и подарили золотые часы или прокричали «Гиб-гиб, мать его, так, ура!»